Такого-то вряд ли уже отроют, усомнился Витюха. Ведь это ж воображению не поддается. «Что, не терпится письменность обмыть?» – строго спросил Рогачев и вдруг заговорщически подмигнул Витюхе. «Закрепить, Константин Сергеевич!» – с готовностью подхватил тот. «Чтоб не сошла!» «Эх!» – Рогачев по-купечески махнул рукой. «Наталья, налей к нам из кондитерского фонда!» Наташа, хмурясь, принесла из кладовой, находящейся здесь же, в единственном бревенчатом строении лагеря, початую бутылку коньяка и полкольца любительской. Витюха, как не запускал глаз во тьму кладовой, так и не смог определить, где там пряталась бутылка. «И себе налей», — предложил Наташа Рогачев. «Да не люблю я его». «Ну, так посиди». «Некогда мне сидеть, сгорит все». «Молодежь», — хмыкнул Витюха, шинкуя колбасу. «Шило в заднице. Не чует глубины момента». «Да, товарищи», — сказал МХАТ, поднимая граненый стакан. «Момент ответственный и даже судьбоносный. Мы совершили открытие первостепенной важности для всей нашей материалистической науки». «За нее и выпьем», — подытожил Витюха. «Правильно». Рогачев чокнулся стаканом с его жестяной кружкой. «И, как говорили древние, хаманг хараш швени удрах». Наташа от неожиданности уронила стопку мисок. С веселым звоном они разлетелись по всей кухне. «Что ты сказал?» Рогачев испуганно закрутил головой. «Кто? Я? А чего? Это Варенцов с Симаком. Надпись на вазе прочитали. Вот запомнилось почему-то. А что, что?» Рогачев впервые говорил не наигранным, а настоящим своим голосом, робко и сбивчиво. Он был так искренне напуган, что Наташе стало его жалко. «Нет, ничего», — сказала она, наклоняясь за мисками. «Так, показалось».